Бежит по лесу лисенок и про себя повторяет. Стоит дерево кудряво, а когти волчьи. Стоит дерево кудряво, а когти волчьи. А что это ты, лисенок, твердишь одно и то же? А мне сорока новую загадку загадала. Я ее хочу загадать своей маме. А вот и повторяю, чтобы не забыть. А про кого эта загадка? А ты, зайчик, отгадай. Наверное, про шиповник. Тогда это акация. Она тоже колючая. Никакая это не акация, а боярышник. Боярышник? Да, на нем даже певчие птицы свои гнезда делают. Ой. И ни один хищник их там не тронет. Точно, точно. И как я сразу не догадался, ведь много раз мимо него пробегал. В начале и середине весны я и узнать его не мог. Голый, невзрачный. Зато в конце весны он очень красиво цветет такими большими белыми соцветиями. У него еще листья загляденья, немного продолговатые, с зазубренными по краям, словно резные. А осенью стоит весь обсыпанный красными ягодами. Ой, ягоды невысоко, и так иногда хочется их попробовать. Ага, когда его плоды нальются румянцем, они похожи на маленькие яблочки красные. Да. Их уже есть можно. Да. Верно, верно. Собирайте ягоды, только про шипы не забудьте. Колючими шипами боярышник свой урожай охраняет. Встретились как-то волк и ежик. И волк расхвастался. Ох, какой я сильный! Ты даже не представляешь. Да? Сильный, говоришь? Сомневаешься? А вот этот чурбанчик деревянный расколоть можешь? Сейчас лопну от смеха. Да? Да этот чурбанчик у меня в два счета на кусочки разлетится. Да? Ну что же, попробуй, да. А вот тебе чурбанчик, ну, да. А вот тебе топор. Ну-ка, покажи свою силушку. Помоги дрова расколоть. Размахнулся волчище, ударил изо всех сил по чурбану. Даже щепочки не отлетело. Целехонек стоит чурбан. Попробовал волк топор из него вытащить, а тот не вытаскивается. Завяз. Долго пришлось серому помучиться, пока чурбан наконец раскололся. Ну и где ж твоя хваленая силушка? Ты мне, еж, подсунул какие-то заколдованные чурбачки. Почему же? А самые обыкновенные. И это чурбачки вяза. Волокна древесины у него неровные и плохо отделяются друг от друга. Вот топор и вязнет. За это его вязом и назвали. Ну и дерево. Да. Никогда бы не подумал, что оно с хитринкой. Дерево хорошее, древесина твердая, упругая, вязкая. Вязкая. Да. От воды не коробится. Да, когда высохнет, не трескается. А еще вяз хорошо очищает воздух. Сколько живу, а до сих пор не знал, что в лесу растет такое интересное дерево. Вяз.